Так что да, находиться мне здесь не нравилось, хоть и приходилось. Но как только мне исполнилось 17 лет, я переехал в маленькую и уютную квартирку практически в центре города, в самый обычный многоэтажный дом с самыми обычными населяющими его людьми, и главное, закрывающимися входными дверьми, позволяющими защититься от ночных визитеров. Пришлось, конечно, выдержать не один неприятный разговор с патриархом семьи, почтенным Сун Чжаокуаном, но это того стоило. Если первые лет 7 обо мне еще заботили и относились с уважением, то уже начиная с подросткового возраста, лет так с 12, я начал ощущать стремительно нарастающую прохладу в отношениях и отчужденность. И если бы не те самые китайские традиции, заставляющие нести ответственность в определенных случаях, то я был уверен, что меня вышвырнули бы из дома без малейших сомнений, отправив скитаться и побираться на улицах Пекина. «Леша!» — раздался девичий крик, и сбоку на меня налетел самый настоящий вихрь из взметнувшегося традиционного ханьфу, в который была облачена младшая дочь патриарха. «Лямин, здравствуй!» — ответил я, с трудом отцепляя от себя 15-летнюю брюнетку. А вот и вторая причина, из-за которой меня недолюбливали в этом месте. Стремительно взрослеющая девушка с каждым днем становилась красивее и все сильнее расцветая в юный, прекрасный цветок. Она превращалась в настоящую молодую девушку, слишком открыто выражая свои чувства. Для Чжаокуана, патриарха семьи, желания его младшей дочки не являлись секретом. Естественно, что он всеми силами противился им, пытаясь максимально ограничить наши встречи. Думаю, что именно этот факт и явился основным, из-за которого меня отпустили в свободное плавание, несмотря даже на некие репутационные потери для него. «Где ты был? Почему так долго не появлялся?» — засыпала она меня вопросами, глядя снизу вверх. Я потрепал брюнетку по голове, взъерошив ей волосы, и она, пискнув, сразу же отскочила. «Леша, не надо так делать, я же просила!» — сразу завозмущалась юная девушка, становящаяся просто ошеломляющей красоткой. Я смотрел на Лямин и вспоминал, какой она была непоседливой мелочью. Смешная карапузиха, повсюду бегающая за мной и старающаяся повторить мои занятия. И надо сказать, что это пошло ей на пользу. Несмотря на ее невысокий рост, в свое время, в спаррингах мне от нее прилично доставалось, если, конечно, я не становился полностью серьезен. Безумно гибкая и быстрая, она с легкостью меняла направление ударов, подстраиваясь под абсолютно любой темп боя. Однако тут я скорее тоже виню селекцию. Старые кланы всегда заботились о потомстве, с особой тщательностью подбирая будущих продолжателей рода и стараясь хоть на капельку, но сделать детей чуть лучше родителей. И надо сказать, это давало свои плоды. Усиленные даром организмы были намного сильнее и здоровее обычных людей, и соответственно, рождаемые ими дети наследовали позитивные признаки. Сложно было найти болеющего чем-нибудь ребенка старой семьи, а учитывая хорошее и сбалансированное питание с дополнительными занятиями боевыми искусствами, из каждого такого ребенка рос высококлассный боец. И в моем прошлом мире, любой из них бы с легкостью стал чемпионом арены. Хотя бы раз, но точно стал. Снова растрепав прическу юной красавицы, я наконец соизволил ответить. Дела были. Сама знаешь, что конец учебного года всегда очень сложное время. Нужно готовиться к сдаче экзаменов, изучать дополнительные материалы и тренироваться. У нас же скоро будет чемпионат, в котором мне просто жизненно необходимо занять первое место для получения собственной тени. Всего то, хочешь, я попрошу папу, чтобы он поймал для тебя одну, со все еще детской непосредственностью заявила Лямин. Скоро будет сильная магнитная буря, и я не думаю, что он откажет своей любимой дочурке. В третий раз взлохматив ей волосы, я даже не стал ничего отвечать на такое предложение. С патриарха скорее станется устроить мне несчастный случай, если он когда-нибудь поймет глубину чувств дочери к чужаку, в корне убирая проблему, чем способствовать моему усилению. Вообще, по-хорошему, конечно, нужно дождаться совершеннолетия, вернуться на родину и штатно получить все причитающиеся. Не думаю, что у наследника, пусть и немного сдавшего позиции великого рода, возникнут с этим проблемы. Тем более, возможно, меня ждет сильная тварь, отловленная еще до моего рождения и томящаяся в магнитной камере. Но, как говорится, на родственников надейся, а сам не плашай. И лучше слабая тень в руках, чем сильная где-то в другой стране. Не стоит малышка. Все же решил обозначить я свою позицию. Рано или поздно я вернусь домой, в Россию, и решу свои проблемы. и никакая я тебе не малышка», — возмутилась Лиамин и, отскочив назад, выпятила пусть и небольшую, но упругую грудь, обтягивающую ткань ханфу. «В период клановых войн девушки выходили замуж в 13 лет, а мне уже 15, так что я вполне себе взрослая и готовая для отношений. Конечно, конечно», — посмеиваясь, согласился я с ней. «Именно поэтому ты всех женихов и отбриваешь. Твой брат мне уже рассказывал о приходивших недавно свататься родителях рода Ян, и твоей реакции на наследника их семьи, а нечего быть таким придурком и упертым бараном, не понимающим слова «нет», — взъярилась она при их упоминании. «А каким им еще быть? Иероглиф Ян, начертаемый при написании фамилии, как раз и обозначает барана. Конечно, они, следуя традициям, и дальше будут культивировать черты, позволившие им стать вровень с самыми известными семьями Поднебесной. Вот именно», — вскинула руку девушка, — «всего лишь встать вровень. Причем только в последнее время. Они не вели свою историю с незапамятных времен, как наша семья и твоя. Это просто торговцы, сколотившие состояние, не имеющие ни малейшего понятия о чести и достоинстве. Нужно было вообще выбросить их за пределы усадьбы», — безапелляционно заявила она. «Видимо, у твоего отца есть свои резоны, раз он выслушал их», — с легкой тщательно скрываемой жалостью произнес я. Как бы она ни ярилась и не злилась, но с очень большой вероятностью Лиамин не отвертится, и если родители договорятся, то придется ей выходить замуж за выбранного по расчету супруга. Большая часть браков так и совершается, причем не только в Китае, но и во всем мире. Опять же, та самая проклятая генетика, наследственность и желание получить сильных наследников. Не став расстраивать девушку, я шагнул вперед по дорожке, сопровождаемый ее радостным щебетанием, параллельно раздумывая о причинах, по которым со мной захотел увидеться патриарх. Не сказать, чтобы у нас были хорошие с ним отношения, скорее даже наоборот. Своевольный подросток, с собственным мнением, к которому нельзя было применить привычные методы воспитания, разбивал вдребезги картину мироздания главы известного и уважаемого рода. А необходимость обеспечивать достойный уровень жизни, безопасность и скрытность, прописанная в старых договорах, вообще периодически выводила его из себя. Так и вышло, что мы с ним просто старательно игнорировали друг друга, и тем необычнее было его приглашение о встрече. Я покосился на идущую рядом в припрыжку девушку и слегка покачал головой. Мои дела за пределами клана еще не вступили в финальную стадию, и о них вряд ли было известно. В конце концов, я еще даже проект не запустил, только подходя к финальной стадии, и вроде не должно быть ничем связано с Лиамин. Никаких поводов для пересуда я не давал, предосудительных действий не совершал, и все, в чем меня можно было обвинить, это в ее легкой подростковой влюбленности. Но тут уж я ничего поделать не мог. Внешность светловолосого, высокого и спортивного телосложения парня как магнит привлекала азиаток. Каждый мой выход на улицу сопровождался постоянным рассматриванием и периодически даже фотографированием на не так давно появившиеся в продаже смартфоны с сенсорными экранами. И так всю мою жизнь в Китае. Если в детстве, когда я был ребенком, прохожие себе этого особо не позволяли, в большинстве из-за того, что, во-первых, я редко появлялся на улице, а во-вторых, делал это в сопровождении охраны из-за еще не так сильно ухудшающегося положения рода в России, то как повзрослел и стал более самостоятельным, то это превратилось в настоящую манию. Щелчки затвора фотоаппаратов, звуки съемки старых мобильных кнопочных телефонов и постоянные попытки потрогать светлые волосы. До недавних пор я вообще старался уклониться от любых соприкосновений, давая себе фору для реагирования на нештатную ситуацию. Слишком уж часто случались провалы наизнанку мира, когда руки, тянущиеся в желании дотронуться до пряди светлых волос, превращались в загребущие лапы, дергающие тело ребенка в объятия смерти. Спасал только таскаемый с собой повсюду шинбя, для использования которого особая физическая сила не требовалась. Метнуть клинок и затем дернуть его обратно, за привязанную к кольцу веревку, не очень сложно, нужна лишь практика и опыт, и чего, а этого было у меня достаточно. Ну а когда подрос, сравнявшись в росте со средними представителями взрослого населения, начал поступать с точностью да наоборот, включив этот элемент в тренировке внимательности. Сопровождаемый юной девушкой, я дошел до главного зала, в котором меня уже ждал облаченный в церемонные одеяния патриарх. Минфу, официальная одежда высшего уровня, надеваемая в исключительных случаях, сразу настроила меня на деловой лад. Посторонние мысли мигом покинули голову, и я сосредоточился на предстоящем несомненно важном разговоре, перебирая в памяти, что могло такого произойти, раз меня удостоил внимания глава рода. Увидевшая одеяние отца, Лиамин судорожно вздохнула, поняв, что происходит что-то серьезное, и, повинуясь жесту родителя, ушла, тревожно оглядываясь. «Присаживайся», — поприветствовал меня Сун Чжао Куан, сидящий на небольшом возвышении перед столом, со стоящим на нем чайным набором. Я низко поклонился, приветствуя патриарха, и уселся напротив, уставившись на пригласившего меня человека. Еще не старый, поджарый мужчина в самом расцвете сил, скрывающий в своем теле мощь, способную уничтожить половину города. Я лишь раз оказался в иллюзорном барьере вместе с ним, и увиденное до сих пор с легкостью представало перед моими глазами. Расширяющееся от него кольцо воды стремительно росло во все стороны, чтобы через секунду поглотить под собой все попавшие в область пространства, и пока я с выпученными глазами болтался в ней, экономя воздух и не понимая, как можно выжить в такой ситуации, промелькнула быстрая тень, пробившая мое тело насквозь. Зашкаливающая сила, мощь, скорость и навык владения водными техниками. И именно это была главная причина, заставляющая выкладываться меня на полную для возможности приручения тени. Мне нужна была сила рода Барсовых для того, чтобы я мог противостоять таким монстрам. И не только противостоять, но и взобраться на самую верхушку иерархии этой планеты. Я, чемпион сотен арен, не собирался прозябать вторую жизнь, ведя ее внизу пищевой цепочки. Поддерживаемый этой уверенностью, я сидел и смотрел прямо в глаза человеку, приютившему в свое время маленького ребенка, теперь выросшего в юношу со взглядом убийцы. «Щенок», — вырвалась у него ответная реакция на мой непокорный вид. «Дерзкий щенок», — вновь повторил он. «Теперь я понимаю императора Николая», — начал говорить он, взяв в руки чашечку чая, — «которому так не нравилась твоя семья». Я ошеломленно замер, вцепившись разумом в его слова. «Что значит нравилось?» — задал я единственный возможный в этой ситуации вопрос. «Почему в прошедшем времени?» Патриарх сделал еще глоток, наслаждаясь вкусом чая, и, отведя взгляд чуть в сторону, продолжил. «Старый договор больше не имеет силы. Не осталось ни одного взрослого члена рода, который мог бы требовать его исполнения. Род Барсовых уничтожен, разрушено родовое гнездо, земли конфискованы императором, как и остатки имеющихся производств и заводов». Он достал из лежащей на столе папочки бумаги и передал мне. «За предательство, покушение на устои государственности и попытку переворота все твои родственники казнены». В голове набатом стучала только одна мысль: «Чертовы ублюдки». Не скажу, что я особо был привязан к родителям, больше ассоциируя себя со мной же из прошлой жизни. Доминирующие воспоминания, начавшие пробуждаться в трехлетнем возрасте, изменили сознание, и по факту, я осознавал себя погибшим в расцвете сил взрослым мужчиной в теле маленького ребенка, и мне сложно было воспринимать их как настоящих родителей. Но сам факт родственных связей оставался, как и кровная связь. А теперь мне говорят, что они все мертвые, и мое будущее теперь неизвестно. И достаточно единого слова, сидящего напротив человека, для того, чтобы меня тоже не стало. Да чем говорить, он может самолично принести мою голову русскому императору и получить за это воистину царское вознаграждение, и я не вижу причин, по которым он должен был бы сдерживаться, особенно учитывая наши отношения. Я положил руку на пояс, где лежал уложенный хитрым образом шинбя с прицепленной к нему веревкой, и напрягся, перетаскивая нас в иллюзорный мир. Мне понадобилось всего доля секунды для того, чтобы клинок, направляемый твердой рукой, понесся в горло сидящего напротив в неудобной позе патриарха, как раз в это время тянущего пиалу с чаем ко рту. Но даже этого мне не хватило. Он был в десятки раз быстрее, и я, даже не успев осознать свою гибель, вновь ощутил себя в своем теле, смотрящего на делающий очередной глоток главу рода Сун, и, судорожно вздохнув, убрал руку с пояса. «Еще не время. Пока я ничего не могу противопоставить таким монстрам, но рано или поздно, я достигну вершины и перестану зависеть от прихоти сильных мира сего». Заметивший мои метания, патриарх легко улыбнулся, считывая мимику лица и, отставив чай в сторону, сложил руки на коленях. «Несмотря на мое желание, я не стану передавать информацию о твоем существовании в Россию, сохранив это в тайне. Но и ты покинешь мой дом и больше никогда не появишься. И главное, будешь держаться подальше от моей дочери». Сун Чжаокуан поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Надеюсь, что мы поняли друг друга. Ты остаешься жив только благодаря моей милости и тому, что твоя смерть расстроит Лямин. Но если будет необходимо, то я легко переживу ее грусть. Она перебесится и успокоится, рано или поздно, поняв и приняв мои действия. Хоть внутри меня и клокотала злость, внешне я остался совершенно спокоен. Я встал, коротко поклонился и пошел на выход, окончательно разрывая все связи с этим местом. Теперь меня ждала новая жизнь, в которой только от меня самого зависело, как высоко я смогу забраться и кем смогу стать. Глава 5. Чертовы ублюдки. Только и смог проговорить я, когда оказался дома, в своей уютной квартире. Твари. Имперские сволочи. Бесчестные пожиратели собственных фекалий. Я понятия не имел, чем, где и как мои родственники в этом мире перешли дорогу императору России, но я буду не я, если рано или поздно не разберусь в этом, заставив страдать при этом всех причастных. И если для этого надо будет перевернуть вверх дном этот мир, то тем хуже для него. Чемпионом сотни арен тоже не так-то легко было стать, между прочим. И только поставив себе глобальную цель, я не то, чтобы успокоился, но задвинув проблему на задний план, вернулся к тому, что мог сделать здесь и сейчас, закладывая основу будущего благосостояния. Аккуратно разувшись и убрав одежду в шкаф, переоделся в домашнее и уселся за старенький компьютер. Вернее, медленный и тормозящий он был по моим меркам и прошлой памяти, а по стандартам нового мира имел впечатляющие характеристики. 4 гигабайта оперативной памяти, жесткий диск на 500 гигабайт и мощный двухъядерный процессор. И обошлось все это счастье мне аж в 30 тысяч юаней. Безумно дорого по меркам простолюдинов, получающих в месяц по 1000 за тяжелую и грязную работу. Не скажу, конечно, что испытывал особые проблемы с деньгами. Родители позаботились о том, чтобы до своего 18-летия я нуждался ни в чем и приобрели через подставных лиц небольшое производство, производящие одноразовые палочки для еды. Довольно странный выбор, обусловленный, наверное, тем, что ими пользуются уже 6000 лет и вряд ли в обозримом будущего откажутся, но тем не менее приносящие определенный доход, позволяющий мне временами осуществлять довольно дорогостоящие покупки. Аффилированные лица по генеральной доверенности управляли бизнесом, получая определенный процент за свою деятельность, и чем лучше шли дела у предприятия, тем больше они и зарабатывали, кровно заинтересованные в расширении производства. И на данный момент оно разрослось в несколько раз, начав осуществлять поставки даже за границу. 3 небольших здания, в которых трудились 50 человек, занимались одноразовым ширпотребом из бамбука, а один уже перешел на средний ценовой сегмент, производя более качественный товар. И в планах было открыть еще одно производство, специализирующиеся на изделиях ручной работы. Вот только для этого нужно было переманивать довольно известных мастеров, наступая на пятки определенным лицам, обладающим некой толикой влияния в городе, к чему я еще не был готов. Но все это были мелочи. Так, буквально гроши на карманные расходы, позволяющие мне оплачивать съемную квартиру в центре города, причем оставляя еще немного денег на карманные расходы. Главное, на что я возлагал свои надежды, это разработка одной интересной программы, которой в этом времени еще не существовало. Рынок программного обеспечения только начал перестраиваться под стремительно заполняющие его мобильные телефоны с сенсорным экраном. За окном неспешно наступал глобальный интернет, а люди все еще продолжали обмениваться сообщениями через СМС, платя приличные деньги за довольно малое количество символов, что для меня, человека, заставшего развитие всех этих технологий, смотрелось довольно дико. Я, конечно, отслеживал и другие варианты легкого заработка денег, но ни криптовалют, ни выпуска акций компаний на общедоступные рынки в этом мире не было. До идеи децентрализации денег либо не додумались, либо, что более вероятно, такого гения придушили в зародыше, чтобы он не смел посягать на власть императора и клановые порядки. И абсолютно то же самое происходило с большими технологическими компаниями. Они, как правило, полностью и целиком принадлежали различным семьям, не допускающим в управлении посторонних и даже не допускающих мысли о том, что можно часть бизнеса продать совершенно посторонним и незнакомым людям. Только свои, проверенные не по одному разу люди с централизацией власти в одних руках. Оставался один путь – создать что-нибудь новое и желательно революционное самому. И я с детства, перемежая тренировки тела, осваивал целый комплекс наук, буквально вбивая в свою голову сначала математику, начиная со снов и заканчивая мозголомными математической логикой, теорией чисел, теорией вероятности и другими разделами этой царицы наук. Заодно поглощал знания о программировании и разработке программного обеспечения. Не скажу, что получалось прям очень хорошо, но смею надеяться, что средние руки программист из меня вышел. Тратя вечера и часть ночи на написание кода, я наконец подобрался к финишной прямой и был готов выпустить на рынок бомбу, которая взорвет сам принцип сетевого общения, сделав отправку сообщений бесплатной. Так же, как в свое время это случилось и в старом мире при выходе интернет-мессенджеров в общий доступ. Конечно, я понимал, какие это может принести проблемы, если в прошлой жизни сотовые компании, терпящие многомиллиардные убытки из-за отмирания сервисов СМС-сообщений, просто утерли нос, не в силах повлиять на двигатель прогресса, но здесь все могло пойти совсем по другому пути. Право силы и интересная интерпретация законов, ставящая жизнь одаренного выше обычного человека, позволяла при определенных манипуляциях просто забрать понравившийся бизнес себе, особенно учитывая отсутствие у него сильного покровителя. И одно дело разработать революционную систему передачи сообщений, а совсем другое – удержать ее в своих руках и в дальнейшем монетизировать прибыль. Причем успеть развить ее до такой степени, чтобы создание клонов, которые начнут появляться как грибы после дождя, было уже бессмысленным. Но выход был. Виргинские острова и офшоры. Люди не меняются, и какой бы мир вокруг ни существовал, сущность прямоходящих млекопитающих не меняется. Для отработки мутных и полукриминальных схем придумали простой способ. На определенных территориях регистрировалась компания с небольшим налогом, и вся финансовая деятельность проходила через так называемые прокладки, в виде которых и выступали местные юридические фирмы, управляющие бизнесом. И все были в плюсе. Бедные острова пополняли бюджет поступлениями от офшорных фирм, фактически владельцы платили меньше налогов и скрывали свою деятельность за законами Виргинских островов, не раскрывающих такие сведения по внешним запросам, а все это сохранялось в равновесии при помощи личной силы короля, способного в одиночку посоперничать с целым родом средней силы. Понятно, что при желании на него можно было бы найти управу, но тут вступал в действие другой фактор. Слишком много внешних сил со всех стран мира было заинтересовано в сохранении статуса кво. И показательный случай, произошедший еще до моего попадания в этот мир, как нельзя лучше характеризовал сложившееся положение вещей. Один многовозомнивший о себе дворянин из Латинской Америки, занимавшийся сельским хозяйством вперемешку с выращиванием наркотиков, решил потопить конкурента и с личной дружиной заявился на острова, решив силой выбить нужные сведения из управляющей фирмы, и слегка перестарался. Случившийся конфликт разросся и закончился гибелью тогдашнего короля Виргинских островов. Новость моментально стала достоянием общественности, и уже через неделю гордый Хосе Хилькинтер болтался повешенный на флагштоке собственного дома, выпотрошенный как рыба, а его территория была разграблена и уничтожена сборным отрядом из десятка абсолютов, совершенно случайно решивших нанести одновременный туристический визит вместо его обитания. Намек был понят, и с тех пор зона была абсолютно свободна для ведения бизнеса. И моя, совершенно легально зарегистрированная небольшая компания из десятка человек занималась разработкой программного обеспечения, принося пока что совершенно небольшой доход, и нарабатывала историю существования. А я тем временем заканчивал первичную отладку приложения, сразу же внедряя в него довольно приличный функционал. Простенькое шифрование, обмен сообщениями и фотографиями и поддержка адресной книги. Для этого времени это и так выглядело просто революционной идеей, особенно с учетом полной бесплатности предлагаемых возможностей. И по моим расчетам, финансовых возможностей с накопленными деньгами должно было хватить на первое время, особенно учитывая, что я планировал использовать ту же модель развития, нагло украденную из прошлого мира, которая удачно себя показала. Свободно распространяемое приложение, без абонентской платы с возможностью пожертвования на стабильную работу серверов, в теории должно просто выстрелить. Люди любят бесплатные вещи, а когда эти бесплатные вещи позволяют им экономить, любят еще больше. И только после начального успеха можно будет начинать применять различные финансовые модели, получая прибыль. На самом деле, очень легко идти уже проверенным путем, отметая в сторону неудачные решения и притворяя в жизнь только доказавшие свою жизнеспособность. Так что еще год, максимум два, и мир встретит нового миллионера, а в дальнейшем, чего уж греха таить, миллиардера. Входящий сигнал тревоги на телефон выдернул меня из сосредоточенного состояния, и я, бросив взгляд на оповещение, выругался. Выключил компьютер, прошелся по квартире, заглушая до минимума активные источники электроэнергии, и стал ждать. Вот примерно этим новый мир кардинально отличался от предыдущего. Солнечные вспышки с выбросами корональной массы, исторгаемые светилом звездной системы, взаимодействовали с магнитным полем Земли и, вызывая давно известное мне возмущение геомагнитного поля, делали кое-что еще. Влияние на технику и живые организмы, влекущие за собой сбои в работе электроники и ухудшение самочувствия, были лишь верхушкой айсберга. Самое главное начиналось, когда до Земли долетали протоны высоких энергий, так называемые энергичные заряженные частицы, электроны, протоны и ядра, инжектированные Солнцем в межпланетное пространство. Взаимодействуя на залежи минералов, находящиеся глубоко в земной коре, они оказывали на них странное воздействие. Повсюду, повсеместно возникали тени погибших сотни и тысячи лет назад людей, начиная от слабых, практически ничего не представляющих из себя в боевом плане, до насыщенных силой до предела, сопоставимых с сильнейшими из живущих сейчас. И сила порождаемых теней зависела от мощности геомагнитной бури. Так называемый солнечный супершторм, случившийся ровно 150 лет назад, вызвал не только отказ телеграфных систем по всей планете, заодно позволив наблюдать северное сияние даже в тропиках, но и вырвал из небытия давно ушедшую тень, по силе превосходящую даже абсолюта. Счет жертв в Африке, где она и появилась, шел на десятки миллионов, когда наконец объединившие силы люди не справились с ней, уничтожив ее, но потеряв при этом своих сильнейших представителей. Именно в этой битве изгинули мои прапрадед со своей супругой, положив начало угасанию роду Барсовых. Воспользовавшись резким ослаблением, враги и начали исподволь подтачивать его могущество, в итоге приведя все к полному уничтожению. Но, к счастью, как показывал прогноз геомагнитной обстановки, сейчас на город обрушивалась слабенькая буря мощностью в 3 балла, еле достаточная для того, чтобы зародившимся под землей тварям хватило сил выбраться наружу, через 50 километров толщи земной коры. Раньше, когда я жил в усадьбе семьи Сун, по такому сигналу большая часть одаренных срывалась в город, открывая сезон охоты на тварей, оставляя минимальный гарнизон для охраны дома. И неудивительно, я до определенной поры недоумевал, зачем они это делают, пока совершенно случайно не узнал, подслушав разговор скучающих боевых слуг, что убийство тени позволяет вытянуть и ассимилировать часть ее сущности, придав полученным при первой активации способностям новые грани возможностей и немного усиливая организм победителя. Правда, это действовало и в обратную сторону. Нажравшиеся людей тени становились чуточку сильнее, и только тогда кусочки головоломки встали на место, принеся осознание того, почему владельцы даров такие сильные, быстрые и сложноубиваемые. В диких местах, таких как африканская саванна, некоторые даже пользовались этим способом, буквально скармливая дикие племена охотников-собирателей, все еще существующие на континенте, приходящим теням. Но если о таких случаях узнавали, то сборные карательные отряды тут же выдвигались на место, решая проблему с недоумками. И чем дальше, тем реже о таких случаях становилось известно. Так и сейчас, где-то вдали послышались взрывы, сигнализация и гудки машин, медленно приближающихся в мою сторону, и я с интересом уставился в окно, надеясь с безопасного места увидеть битву с применением до сих пор кажущихся мне странными сил. С другой стороны, местным обитателям странным показался бы мой прошлый мир, в котором абсолютно все люди могли создавать иллюзорные барьеры, захватывая в них всех окружающих, независимо от их желания. И ничего, как-то же справились и построили цивилизацию, как обычно ограничив, структурировав и связав сотни ограничений и нормативов, варианты применения способности. Вот и здесь люди приноровились, адаптировались и вплели существование получаемых при убийстве теней сил в общество, построив нормальную и жизнеспособную цивилизацию. Где-то наверху сидели безумно сильные абсолюты, управляющие своими кусками территорий, чуть пониже, люди послабее и так до простолюдинов, не обладающих никакими силами, но тем не менее пользующихся благами, даруемыми одаренными. Хорошим, качественным лечением, развитием технологии и, что уж греха таить, безопасностью. Пусть им и суждено было по большей части существовать в качестве кормового скота, выполняя грязную и тяжелую работу, зато никто не призывал их на войну, умирать за чужие интересы. Все конфликты решались в схватках между одаренными. Можно хоть миллион бесталантных в строй поставить, но какой в этом смысл, если даже слабый человек с даром может с легкостью убить десяток обычных людей, пусть и вооруженных огнестрельным оружием. Что уж говорить про абсолютов, способных своими ударами уничтожать целые мегаполисы. Взрывы и крики приблизились, стали слышны еще сильнее, и я открыл окно, выглянув наружу. В воздухе вдали зависло две точки. Одна, пылающая и объятая пламенем, отчетливо видная в вечерних сумерках, и вторая, из сине-черная, поглощающая видимый свет и воспринимающаяся как нечто чуждое и злое, противоестественное самому человеческому существованию. С руки объятой пламенем фигуры сорвался шар плазмы, полетел по направлению к тени, но та, выставив руку в жесте защиты, сформировала косой щит, отрикошетивший снаряд в сторону. Огонь улетел и попал в припаркованную неподалеку машину, взорвав ее и выбив стекла из окон в соседних зданиях. Я на всякий случай распахнул все окна, чтобы, если взрыв случится неподалеку от места моего обитания, то хотя бы они остались целыми, и продолжил наблюдать за разворачивающейся вдали битвой. Конечно, практически ничего не было видно, только мечущиеся маленькие фигурки, сталкивающиеся и разлетающиеся посередине улицы, но время шло, они потихоньку смещались ближе к моему дому, и я наконец смог разглядеть сражающихся. Тонкая стройная фигурка девушки, красоту которой не скрывал даже пылающий вокруг нее огонь и нескладный черный монстр. И когда они пролетали мимо, это снова случилось. Мир на секунду сместился в сумеречную зону, и я, уже зная, что сейчас произойдет, отпрыгнул в сторону, прячась от шквала огненных атак, которые должны были тут же последовать за этим. Гореть заживо – одна из самых отвратительных смертей, и лучше уж я погибну в рукопашном бою, чем позволю спалить себя этой девице. Но секунда шла за секундой, а шум схватки не утихал, наоборот, только нарастая. И я аккуратно выглянул в окно, стараясь увидеть аномальную причину происходящего. И к моему удивлению, они продолжали сражаться. Вместо того, чтобы как обычно отбросить все разногласия и накинуться на меня, они дрались между собой. И если объятая пламенем девушка не выбивалась из привычной картины, потеряв сдерживающие ее ограничения и начав бить техниками по площади, то вот черная тварь слегка изменила свой цвет, словно выцветя на солнце и приобретя сероватый оттенок, и даже начала теснить раньше доминировавшую повелительницу огня. Побеждавшую раньше за счет мастерства девушку будто подменили, и теперь она напропалую била площадными техниками, стараясь зацепить юркую и быструю тень, уходящую от ее атак и хлестко достающую ее в ответ чем-то наподобие хлыстов, срывающих защитный огненный покров при каждом попадании. Сильный удар, пришедшийся по болванчику, забросил девушку в открытое окно, и она, ворочаясь, наконец увидела меня, вскинула руку, собираясь сжечь меня огненным шаром. Но тут же лишилась ее. Отрубленная конечность, кувыркаясь, понеслась в воздухе, и забывшая обо мне одаренная вновь обратила внимание на влетевшую в помещение тень. Исторгла целый сноп пламени, конусом расходящийся от ее груди, и краем зацепила не сумевшего уклониться в таком ограниченном пространстве монстра. И я, понимая, что следующей целью станет моя тушка, начал действовать. Шинбиа сорвался с пояса, отправившись в полет, и окончил свое движение в глазнице потерявшей защитный покров девушки, наглухо завалив ее. Несмотря на повышенную крепость тела, которой поголовно обладали все одаренные, глаза все равно оставались уязвимым местом, по крайней мере на первых рангах. Дернул веревку, выдергивая оружие из головы трупа, и направил вновь, уже в сторону сильно обгоревшей тени, старающейся подняться с пола. Слегка оплавленный клинок, будто побывавший в кузнечном горниле, пробил голову твари, тоже убивая ее, и я облегченно выдохнул. В кои-то веки я наконец сумел убить человека с даром, пусть и ослабленного сражением с потусторонней тварью. Мир снова моргнул, сначала выцветая, а затем снова наливаясь цветом, и я оказался в реальности, вновь стоя возле раскрытого окна. Вот только привычная картина мира была разрушена. Девушка все так же и висела в воздухе, с воздетой вверх рукой, готовясь послать в юркую тварь очередной огненный шар, но проблема была в том, что тень пропала. Настороженно осматривающая окрестности девушка, ищущая врага, заметила меня, торчащего у окна, и подлетела ближе, деактивируя защитный огненный покров, открывая миловидное личико. «Эй, белоголовый!» — крикнула она, продолжая осматриваться. «Куда он исчез? Где эта тварь?» Я смотрел на красивую, затянутую в кожу девушку и ошарашенно молчал. «Чтобы меня, чемпиона сотен арен, вывело что-то из равновесия, должно было случиться что-нибудь вообще невероятное. Например, подобное моему перерождению. Но сейчас, на моих глазах, один из незыблемых законов обоих миров оказался нарушен. Иллюзорный барьер, даже в теории не имеющий возможности влиять на настоящий мир, затянул в себя тень, противоестественное порождение энергии Солнца и силы Земли, и после ее смерти не выпустил обратно. «Тьфу на тебя, на китайском не говоришь, что ли?» Выплюнула ругательство она и, услышав вновь раздающиеся вдалеке взрывы, ринулась туда, на ходу снова окутываясь пламенным покровом. Глава 6. Я закрыл окно, дополнительно зашторивая его, отшатнулся и уселся в кресло, с трудом осознавая происходящее. Мой иллюзорный барьер втянул в себя потустороннюю тварь, которая мало того, что не бросилась на меня, как только увидела, стараясь уничтожить, так еще и сражалась против созданной копии довольно горячей штучки, как в прямом, так и переносном смысле, потому что, как я успел заметить, фигурка у нее была отличная. Все мои шаблоны трещали по швам, рвалась картина мира, создаваемая долгие годы, и кажется, что мне даже физически поплохело от происходящего непонимания. Думая, что тварь могла остаться в барьере, я активировал его, осмотрелся по сторонам, выглянув даже во вновь открытое окно, но так никого и не нашел. А затем я почувствовал что-то странное. Возникло ощущение, что меня начало распирать изнутри из-за нехватки места. Это чувство все нарастало и нарастало до тех пор, пока нечто, чему я не мог дать описание, просто не взорвалось внутри моего тела, и тут же начало жечь в груди, причем так сильно, что я распахнул рот в немом крике, не в силах издать даже звук парализованным телом. Черт побери, да я когда умирал, сгорая в адском пламени, или мучился от боли, разрываемый на части многочисленными укусами обезумевших людей в метро, то и вел себя молча, стойко перенося страдания. И когда тонул в кислоте в прошлой жизни, сражаясь на аренах, было не так плохо. Насколько бы ни была реально боль, рано или поздно она заканчивалась, возвращая все на свои места. И я думал, что научился терпеть ее. Но как же я ошибался? Мое парализованное тело лежало в кресле, разбросав во все стороны руки, и я чувствовал, как огонь начинает распространяться по всему организму, растекаясь вместе с кровью. Во мне будто бы прорастала дублирующая кровеносная система, прожигая свой путь через тугие жилы мяса, обволакивала кости, сплеталась вокруг внутренних органов и временами прокладывала дорогу прямо через них. Непередаваемые ощущения, сопровождающиеся обжигающей и неутихающей симфонией, играющей на обнаженных нервах. Секунды складывались в минуты, они в часы, а часы, казалось, превращались в сутки, продолжая беспрерывно терзать тело. И самое отвратительное, что я понимал, что все еще нахожусь в иллюзорном барьере, означающем, что время в реальности просто стоит на месте. Если в прошлом мире оно текло, гармонично вплетаясь в окружение, то в этом мир будто ставился на паузу, до момента, пока не разрешится проблемная ситуация. А судя по неутихающей боли, она и не думала заканчиваться. Нельзя было ни позвать на помощь, ни даже просто дождаться ее. Да и некому было приходить ко мне домой, кроме одноклассников, но никто из них не знал моего адреса, поэтому отпадал даже этот вариант. По моим субъективным ощущениям прошла целая вечность, пока наконец меня не отпустило. Ощущая себя парализованной медузой, перемолотой вдобавок в мясорубке, я стек с кресла на прохладный пол и, приложившись к нему лбом, затих, наслаждаясь ощущениями собственного тела, не подающего сигналы боли. И наконец пол, в который я уставился, потерял свой цвет, выцветая на глазах, а затем снова налился цветом, сигнализируя о возвращении меня в реальность. Вздохнув, я с трудом перевалился на спину и остался лежать, глядя в потолок. Из плюсов, я выжил, и это хорошо. Причем на самом деле прошел по грани, не увлеченный огненной штучкой в том, что украл тень у нее из-под носа. А учитывая, что мой род, расформированный указом императора России, рода Барсовых больше не существует, де юре я перешел в когорту простолюдинов, потеряв право на самостоятельную охоту на потусторонних существ. и теперь любой обладающий привилегиями дворянин имел полное и защищенное законом право забрать мою жизнь в случае, если выяснится, что я хотя бы пытаюсь убить тень для собственной инициации. Довольно странно выглядящее для меня правило, но сложившийся порядок вещей устраивал тех, у кого в руках была сила и поддерживался всеми одаренными, не особо желающими, чтобы их численность становилась больше, тем самым принижая значимость самого факта существования владеющих силой. А мнение слабаков никогда, никого и нигде не волновало. Тем более, ведь если у всех будет дар, то логично возникнут вопросы о том, почему кто-то имеет право править, а кто-то другой, возможно равный ему по силам, вынужден подчиняться. И тогда вспыхнет кровопролитная война, которую этот мир еще не видел. Поэтому охота за тварями была монополизирована, и делать это могли только дворяне, и в особых случаях, по приказанию господина, принесшие присягу боевые слуги. И единственный для простолюдина шанс выжить при убийстве тени был только в принесении вассальной присяги желающему принять его роду, которые, конечно же, этим пользовались, загоняя провинившихся в кабалу на многие поколения, заставляя служить детей и даже внуков, таким нехитрым образом формируя целые династии старших, средних и младших слуг, разбивающихся еще на десятки градаций. Та же Бин-Бин была из семьи потомственных средних слуг, старающихся перейти в статус старших, и имперская школа третьего класса могла дать ей шанс совершить прыжок в статусе с последующим перетягиванием остальных своих родственников. А вот Цзянь-Тину, из-за обычных родителей, не имеющих никакого статуса, максимум светил статус младших, если, конечно, он не сумеет показать на экзамене разрушительный потенциал, позволяющий сразу перескочить эти ранги, лично перейдя в ранг боевых слуг. Поэтому, собственно, и тренируется как проклятый, готовясь к шансу всей своей жизни. И возвращаясь ко второму плюсу, я выжил и по всей видимости инициировался, наконец заполучив собственный дар. Насколько я опять же знал по обмолвкам разговоров, существовал мизерный шанс провалить ее, не справившись с поглощаемой силой. И это была одна из многочисленных причин, по которым убивали слабые тени. Нет, конечно же, существовали разнообразные, но трудоемкие способы пройти инициацию через убийство мощной твари. Вот только скрывались эти методы как самый охраняемый секрет, не становясь достоянием общественности. Я, конечно, догадывался, что раз древних и сильных тварей хранят для наследников, то как-то обходит эту условность, ослабляя монстров или наоборот усиливая получающих дар подростков. Вот только у меня сложилась уникальная ситуация. Род Сун не планировал меня обучать, рассчитывая к совершеннолетию спихнуть меня обратно в родную семью, а в итоге, из-за сложившейся ситуации я остался без положенных каждому дворянину знаний, и теперь понятия не имел, как обратиться к скорее всего проснувшейся у меня силе. Учитывая, что я понятия не имел о ее проявлении, и раздобыть информацию не представлялось возможным, все слегка усложнялось, как просто было в прошлом мире, где практически любая информация после непродолжительного поиска находилась в интернете. Здесь же, мало того, что все находилось в зачаточном состоянии, попутно контролируясь малым количеством лиц, так еще и тщательно затиралось. Ни один уважающий себя род не допускал утечки информации о своих силах и возможностях, где силой, а где шантажом, убирая просочившиеся сведения. Конечно, в секретных данных и досье, тщательно собираемых службами безопасности кланов, можно было что-нибудь найти. Но где я, и где эта информация? Можно было бы воспользоваться иллюзорным барьером, оставив одного болванчика истекать кровью, и пока он не схлопнулся, изучить добытые сведения. Можно было бы, не будь эти архивы, во-первых, далеко упрятаны, а во-вторых, не охраняясь они сильными одаренными, и добраться до них, пусть и в изнанке мира сейчас я точно не способен. Наконец, собравшись силами, я встал и поплелся в ванную, где надолго завис под контрастным душем, приводя себя в сознание. Тугие струи воды с меняющейся температурой хлестали по телу, принося бодрость и четкость мысли, и уже через 15 минут я достаточно пришел в себя, чтобы суметь сесть за компьютер и начать искать любые крохи информации по способностям и методам их активации. Но даже в Даркните, где, казалось бы, можно было купить все, начиная от наркотиков и заканчивая личной рабыней из диких племен, не было ничего необходимого. Нет, какие-то намеки были, но везде требовалась личная встреча с продавцом, что вразрез расходилось с самой идеей анонимности нижнего уровня интернета. и с вероятностью в 90% являлась простой ловушкой клановых сил, призванной выявить получившего доступ к силе простолюдина, и либо закабалить его невыгодным договором, либо просто убить, в назидание остальным. И поняв бесперспективность попыток, отключился, решив попробовать разобраться во всем самостоятельно. Взрывы и шум на улице давно утих, сменившись умиротворяющей ночной тишиной, изредка разрываемой всполохами световых сигналов и сиренами коммунальных служб, устраняющих последствия магнитной бури. Одаренные довольно быстро отработали, отбив атаку на город и отправились в окрестности, отлавливать появившихся в лесах тварей, приманивая их на работающую электронику. В принципе, тени рано или поздно сами наводились на скопление живых людей, ведомые чувством голода, но довольно неплохо реагировали и на работающее промышленное оборудование, заставляя людей таскать с собой довольно громоздкие и неудобные штуки, работающие и излучающие приборы. День, максимум два, и все окрестности в радиусе нескольких сотен километров будут очищены мобильными отрядом. Конечно, большую часть заберут себе сильные одаренные, умеющие летать и поэтому снимающие самые сливки, но какая-то малая доля перепадет и остальным, не доросшим еще до такого ранга. И теперь вставал вопрос, как решить появившуюся проблему с учебой. Пока меня прикрывала семья Сун, я мог спокойно получать знания, а после ее окончания поступить в университет на любую интересующую меня специальность. А теперь же, думаю, все резко изменилось, и уже через месяц, после экзаменов, меня будут ждать охотники из семей, чтобы заполучить в качестве слуги рода. Получается, что легенда, по которой я приходил со сыном человека, единожды оказавшего услугу патриарху и попросившему в качестве награды дать дорогу в свет его сыну, стала основной, и тогда все его действия выглядят логичным. Свое отдельное жилье я получил, небольшой и постоянно пополняемый банковский счет имею, и осталось только получить среднее образование, и со всех сторон, глава семьи Сун чист, в отличие от меня, которому теперь необходимо как-то выбираться из этой ситуации. Но одно я знаю точно, выигрывать соревнования мне теперь противопоказано, как и получать награду в виде тени. Что угодно, но только не это. Можно будет сломать ногу, загреметь в полицию за дебош, заодно снизив репутацию идеального ученика. Главное избежать участия, а там, получившие дополнительный шанс одноклассники сами не упустят его, схватившись в битве с представителями других классов в борьбе за силу. Обдумывая планы на будущее, я уснул, погрузившись в сон без сновидений, а на следующее утро, как ни в чем не бывало, отправился на учебу. Надел тщательно выглаженную рубашку, серый брючный костюм, причесался и, удовлетворенно взглянув в зеркало, вышел на улицу, привычно контролируя обстановку. Самопроизвольно активировавшийся иллюзорный барьер встретился вздохом усталости. Реальность выцвела, взор заволокло темнотой, а потом все снова налило цветом, и я, приготовившись к сражению, недоуменно замер, уставившись на заметно увеличившуюся область охвата. Серая пелена, обычно окружающая круг диаметром в десяток метров, отступила больше чем в два раза, захватив в свою область прилегающий придомовой магазинчик, часть стоящего автобуса и несколько припаркованных машин с приличным количеством идущих по тротуару людей. Но тем не менее, даже секундная растерянность не помешала мне вовремя среагировать на бросившегося в атаку невысокого азиата. Встретив его прямым пинком, снова на секунду замер. Я и так не жаловался на физическую силу, но теперь, такое ощущение, что она выросла раза в полтора. От моих ударов, легкие тела китайцев обычно, конечно, уносило в сторону, но не с таким же эффектом. Мужичина, взлетевший в воздух, врезался в припаркованную машину, из которой как раз выбирался еще один лишенный разума болванчик и, переломившись пополам, влетел в нее, закупорив собой выход. За рукав костюма меня цапнула совсем сухонькая старушка, замахивающаяся своей клюкой, и я, отобрав палку, отбросил пожилую женщину в сторону. Ее тело тоже взлетело в воздух и, врезавшись в стену, оставило окровавленный след на месте соприкосновения камня с головой. Сразу стало понятно, что, по всей видимости, это первый эффект от получения силы. И, проверяя предположение, заодно отступая в сторону магазинчика, позволил добраться до своего тела женщине с ярко накрашенными губами, скорее вымазанными в красный цвет, чем аккуратно подведенные помадой. Она, мазнув по рукаву костюма лицом и оставляя на нем приличный слой косметики, вцепилась в мою руку зубами. Я схватил ее за волосы, оторвал от своей конечности, перебил гортань, нападавший ударом ладони и отбросив в сторону, закатал рукав, контролируя окружающую обстановку, в которой из автобуса только начинали вылезать попавшие в барьер люди. Вместо полноценного укуса, обычно остающегося после такого, на руке багровел небольшой, наливающийся кровью синяк. Все-таки я был прав. Вчерашний инцидент был самой настоящей активацией, изменившей мое тело. Возросшая сила, ловкость и крепость тела наглядно доказывали это, как и расширившаяся область иллюзорного барьера. Выхватив из-за пояса Шинбя, я закрутил его на привязанной веревке и отправил в первый бросок в уже подобравшегося ближе противника. Клинок, вместо привычного поражения противника, пробил его голову насквозь, показав свой кончик из затылка, и тело рухнуло вниз, утягивая за собой оружие. «Твою за ногу!» Вырвалось у меня при виде такой картины. На спину лежащему трупу наступил толстяк, идущий следом, и я дернулся всей силы за веревку. Мертвое тело как будто выстрелило из пушки. Ноги толстяка взметнулись вверх, и он с размаху приложился затылком о бордюр, тут же начав заливать кровью асфальт. А я, пользуясь кратким моментом передышки, как рыбак, подтянул свой улов поближе и, рывком подняв труп, с небольшим трудом вытащил застрявший клинок. Верное лезвие, служащее мне не один год, слегка погнулось, и я расстроенно подумал, что теперь придется придумывать новое оружие. Клинок-то, конечно, восстановится после окончания барьера, но что мешает ему и в следующий раз поступить абсолютно так же, погнувшись от воздействия? Положил его на асфальт, ударил сверху каблуком, слегка распрямляя и взяв испорченное лезвие обратным хватом, намотал на запястье веревку, на всякий случай защищая его, и бросился навстречу застрявшим в автобусе людям, так старавшимся выбраться наружу, попутно убивая идущую навстречу по тротуару молодую парочку. Испорченное оружие все равно оставалось оружием, и я, пользуясь подавляющим преимуществом в силе, бил, колол и резал, привычно окунувшись в стихию кровавой мясорубки, в которой чувствовал себя как дома. Вспоротые глотки, вскрытые еремные вены, выбитые глаза и сломанные конечности. Просто музыка для моей души и упоение боем, заодно восстанавливающая изрядно страдающую временами самооценку, которая после увиденных сцен масштабных битв слегка падала, и в которые я еще не мог вклиниться по причине отсутствия сил. Но раз я прошел инициацию, то рано или поздно разберусь с тем, чем обладаю. Да даже если ничего и не выясню, то не сильно то и расстроюсь. Даже банальное усиление тела при уничтожении теней даст мне шанс забраться на вершину мира. Огляделся, закончив резню и не заметив больше ни одной живой души, стал ждать деактивации иллюзорного барьера. Время шло, но мир не спешил возобновлять течение времени, возвращая меня в реальность. И я, подумав, что кто-нибудь еще может быть жив, занялся работой мясника, проходя по всем лежащим телам и нанося контрольные удары. Правда, после моей работы обычно такое не требовалось. Уж что, что, а убивать я умел прекрасно, осознавая, как и куда нужно атаковать. А учитывая выросшую силу, частенько еще и перебарщивал, практически отрезая головы вместо того, чтобы аккуратненько вскрывать еремные вены. С этим, кстати, еще придется поработать, научившись дозировать усилия, чтобы случайно не покалечить спарринг-партнеров. И пройдя по всем трупам, растерянно остановился. Все болванчики были гарантированно мертвы. Причем мертвы настолько, что вытекшая после бойни кровь уже начала сливаться в одну огромную и большую, пахнущую железом лужу. Я даже зашел в магазинчик в поисках продавца, но не нашел его. Видимо, он остался в отсеченной серой пеленой области. И озаренный догадкой, попробовал выйти из барьера, так же, как всегда, делал это в прошлой жизни. Получилось. Крикнул я, оказавшись в реальности. Идущая мимо сухонькая бабуля испуганно вздрогнула, погрозила мне палкой и пошла дальше, мелко семеня короткими шагами. А я, радуясь новым перспективам, поправил сбившийся костюм и пошел на учебу. Глава 7. Обычно я никогда не опаздывал, но этим утром мне пришлось взять такси. Последние события, связанные с убийством своей первой тени, заставили меня долго размышлять о произошедшем. Физические тренировки и тело наследника, с особым трепетом слепленное поколениями родовой селекции, наделили меня крепкими мышцами. Однако никакие годы и десятки лет тренировок не сравнятся с силой, полученной после убийства всего одного монстра. Я стал чувствовать себя уверенней, жизненная энергия, струящаяся по венам, требовала выплеска и, получив первую дозу, жаждал добавки. Годы изучения оговорок и недомолвок, вкупе с наблюдениями за людьми, обладавшими силами, подготовили меня к этому, но одно дело понимать это в теории, а другое ощущать на собственной шкуре. Особенно такое резкое усиление физических способностей, невозможное и совершенно для меня нелогичное. Династии не жалели денег даже на низшие сословия, из которых отбирали себе слуг по завершению ежегодного экзамена. Впереди меня ожидали последние дни обучения в пятиэтажной, большой и похожей на средневековый замок Академии. Конечно, в основном в ней преобладали азиатские нотки местных обычаев, но в целом, она напоминала европейское здание. Интересно, каким принципом руководствовалась императорская канцелярия, одобряя план постройки подобного заведения, сливаясь с бесконечным потоком студентов, воодушевленных скорым началом главного события года. Я заметил, как у входа меня ждала Бин-Бин. Девушка выглядела довольно задумчиво, сжимая в руках школьную сумку. Она с легкостью высмотрела мою светлую, во всех смыслах этого слова, голову и улыбчиво помахала рукой. Я ответил тем же, а когда подошел, она схватила меня за предплечье и, крепко прижимаясь всем телом, заговорила: «Я тебя жду уже 20 минут, с каких это пор ты начал опаздывать?» С того дня, когда мне с легкостью удалось разделаться с напавшими на нас ублюдками, Бин-Бин не упускала возможности провести со мной время. Из обычной, дружелюбной соседки по парте, она, видимо, записала меня в своего парня, хоть об этом мы с ней никогда не говорили. Черт, да я даже никогда ее не целовал. Фактически до начала занятий еще 10 минут, задумчиво ответил я, одернув лацкан белоснежной школьной рубахи и оголив на зависть другим ученикам позолоченные часы фирмы Patek Philippe. Еще в прошлой жизни, это была одна из моих главных слабостей, конечно, не считая постоянных сражений на арене и жажде владения чемпионским поясом. Жаль, все мое добро осталось в давно забытом мире. С другой стороны, правду говорят, в могилу все не утащишь. Для тебя опоздание на 5 минут равносильно солнечному затмению. Уткнувшись подбородком мне в плечо, пролепетала девушка: «Неужели коленки дрожат перед предстоящим экзаменом?» Я заметил, что для этого ей пришлось встать на носочки и, стараясь не касаться ее бюста, учтиво отодвинул от себя. Даже солнечное затмение рано или поздно случается, так что не стоит этому удивляться. Девушка явно решила для себя, что сегодня будет выступать в качестве липучки, и, спешно нагнав меня, вновь обхватила двумя руками. Вообще, подобное поведение не было характерным для моей соседки по парте, особенно учитывая, что открытое проявление отношений между учениками строго каралось. Сказывалась азиатская система обучения, и если в Российской империи нередко можно было заметить школьные парочки, мило разгуливающие по учебному заведению, то в Поднебесной такое сразу вызывало интерес у учительского состава. Обычно аргументировалось это тем, что даже старшеклассникам, особенно тем, у кого гормон в голову бьет сильнее, чем промышленный кузнечный молот, это мешало учиться. С одной стороны, с высоты прожитых лет, я не мог не согласиться с этими догматами, но вновь вернувшись в тело подростка, особенно когда ко мне так близко прижималась грудастая красотка, не мог не почувствовать, как на разум воздействовали гормоны, да и на самом деле не хотел этому препятствовать. В конце концов, убили то меня в самом расцвете сил, и я и в прошлой жизни заглядывался на молоденьких красоток, не упуская шанс полюбоваться красивыми телами, да и они в ответ всегда рады были провести ночь другую с чемпионом. Другие ученики также заметили, как Бин-Бин липла к высокому белокурому иностранцу, и, достав телефоны, принялись судорожно строчить СМС, делясь произошедшими прямо на их глазах событиями. Да, независимо от миров и вселенных, человечество всегда оставалось самим собой. Сплетни и слухи – это главный источник человеческого развлечения, строительства судеб и разжигания войн. Последнее время мне и без того хватило огня, поэтому я в очередной раз отодвинулся от липнущей девушки, особенно замечая на себе взгляды проходящих мимо учителей. Бин-Бин поняла мой намек и некоторое время молча шла рядом. Это дало мне возможность подумать о будущем, к которому я уже довольно давно готовился. Впереди предстояли несколько дней напряженных экзаменов, в ходе которых первое место займет всего один. Внутренний чемпион твердил, что этим некто, несомненно, должен стать я, но прежде чем водружать на себя еще один пояс, стоит внимательно прикинуть варианты. После убийства всех членов рода Барсовых и моего де-факто изгнания из династии Сун, я лишился не только покровительства сильной семьи, но и счета, которым мог закрыться в случае новых проблем. Теперь, де юро, я являлся обычным учеником младшей академии династии, и это накладывало на меня определенные обязательства. После проверки умственных знаний и физических способностей, тот, кто наберет наивысший балл, сможет принести клятву верности одной из династий Китайской империи. Не стану кривить душой, это была мечта многих учащихся, к которой они стремились с первых пеленок, но мне это принесло бы только одни проблемы. Прислуживать, выполнять поручения зажравшихся дворян, этот выбор даже не стоял на повестке дня. С другой стороны, окончание академии с наивысшим баллом автоматически дает бесплатную практику в ведущей корпорации династии, а это финансовый рост, стабильность и безграничные возможности. Для притворения моего проекта в жизнь мне требовались не только корпоративные знания, потенциальная клиентура и покровительство сильной династии, чтобы меня не сожрали на подходе к рынку, но и опыт вращения в подобной среде. Все это с легкостью может обеспечить первое и пускай даже второе место на финальных экзаменах. Бин-Бин не смогла не обратить внимания на мое задумчивое лицо, и, одернув меня за рукав пиджака, обеспокоенно протянула: «Леша, с тобой все в порядке?» Ее слова вырвали меня из размышлений, и прежде чем я успел ответить, она добавила: «Слушай, я пошутила насчет дрожащих коленей, у тебя все получится. Если хочешь, давай я помогу тебе, только правда не знаю как, ты только скажи». Я сумел стереть задумчивую гримасу с лица и, натянув фальшивую улыбку, ответил: «Нет, все в порядке, не переживай. Пойдем лучше посмотрим на списки, их должны были сегодня вывесить». На самом деле, через несколько минут начинался урок истории, который вела новенькая и весьма сексуальная учительница, но, к сожалению, сегодня я на него не попаду, придется отправиться в зал физических упражнений. Как выпускникам, нам было доступно свободное посещение, с самостоятельным выбором тех занятий, которые, по нашему мнению, требовали большего внимания. Можно было подналечь на любой предмет, в котором не хватало баллов, чтобы донабрать их и занять место в рейтинге повыше. На третьем этаже, у доски со списками, нас уже ждал Цзайтян. Еще до того, как я покинул свою квартирку, он отправил мне сообщение и попросил встретить его на этом месте. Толпа учеников постепенно рассасывалась, отправляясь по учебным классам, и высокий и довольно неплохо сложенный парень пристально осматривал доску объявлений. Привычные длинные волосы, которые он носил словно гриву, пышно зачесывая назад, обрели золотистый оттенок, резко выделяя его из толпы темноголовых учеников. Я удивился выбранному стилю, издалека он даже чем-то напомнил меня, хоть и был заметно ниже ростом. «Леша», обернувшись, проговорил он: «Опаздываешь, у тебя все в порядке?» Они сговорились, стоило всего один раз нарушить привычный график, и началось. Я помотал головой из стороны в сторону и ответил: «Все отлично, нашел наши фамилии?» Парень кивнул, указывая в сторону самого большого красного листа, на котором белыми буквами были написаны имена учащихся. Я присмотрелся поближе и на пятой строке нашел нашу группу. Один из самых важных экзаменов – испытание на физический уровень при подготовке в небольших группах. Проще говоря, спортивный бой 3 на 3.